Глава 15. Элизабет с ужасом понимала, что данный поворот событий доставляет ей огромное удовольствие. Ее пугало то, что она из всего произошедшего видела все только хорошее, и ее ничуть не печалила смерть Джуди. Ну, вообще-то, в данной ситуации, если бы мертвой не оказалась Джуди, то на ее месте была бы Элизабет. И это очень успокаивало совесть девушки. Со смертью Джуди в положении Лиз многое изменилось, а именно, о самой Элизабет никто даже не вспоминал. Как же это было здорово! Девушка помнила, что в охотничий зал никто никогда не ходил, и даже призраки появлялись там довольно редко. Вот она и поселилась в нем. Пользуясь тем, что в Наримете траур, Лиз для приличия покрутилась первый день вокруг тела Джуди, пока все ходили со скорбными лицами, а потом просто ушла оттуда, и никто ее даже не хватился. Джек носил ей еду, так что с голоду она не умирала, а условия для поддержания гигиены были в смежной комнате. Лори составляла ей прекрасную компанию, и девушка прекрасно проводила время. Те несколько дней, которые она жила в охотничьем зале, она посвятила чтению книг, которые в огромном количестве были выставлены на полках. Но что больше всего нравилось девушке, так это то, что книги здесь не кусались и не орали, как обычные волшебные книги. Вначале она даже не поняла, почему они такие смирные. Джек все быстро объяснил. В этом зале хранились охотничьи трофеи, а эти книги тоже являлись своего рода трофеями. Видимо, они от кого-то убегали, а их просто чем-то зашибли насмерть. Вот они теперь спокойненько и стояли на полках, как и положено нормальным книгам. Уютно расположившись с книгой в кресле, придвинутом к окну, Элизабет с упоением читала о древней истории волшебного мира. Было очень интересно. Она даже не услышала, как дверь открылась, и в нее вошел Джек. Бесшумно закрыв ее за собой и наложив на дверь чары непроникновения, молодой человек тихо подошел к любимой. Элизабет оторвалась от книги и улыбнулась ему. «Ты опять рискуешь. Не стоит так часто ходить ко мне». «Я не могу не видеть тебя, дорогая, тем более, что мне уже надоело принимать соболезнования. Мне хочется петь от счастья, а тут каждый норовит сказать, как ему жаль, что все так случилось. Ах, бедная Джуди, она, стоя у зеркала, не справилась с волшебным карандашом и вместо заклинания красоты выкрикнула заклятие смерти. Она хотела стать прекрасней, а получилось все так неудачно». Джек скорчил потешную рожицу, что даже Лори не выдержала и прыснула от смеха. Действительно, уж этой троице было совсем не жаль Джуди. Нечего было быть такой зловредной, тогда и жива была бы. Конечно, мне как мужу полагается сидеть и принимать посетителей, желающих попрощаться с Джуди, но мне совсем неохота соблюдать все эти идиотские приличия, разваливаясь в соседнем кресле, сказал Джек, изображая гримасу отвращения. «Никогда бы не подумала, что в Ибворке такой прощальный ритуал», — отметила Элизабет. «Неужели с каждым покойником столь долго церемонятся?» «Нет, конечно», — засмеялся Джек, обнажив белоснежные ровные зубы. «Обычные колдуны и ведьмы после смерти сразу же превращаются в привидения. Они какое-то время живут среди своих близких, чтобы те менее болезненно переносили их смерть, а затем переселяются в кровь Бибворк». «Куда?» — переспросила удивленная Элизабет. — В кровь Бибворк, — ответила Лори. — Это страна мертвых душ, и ее населяют души умерших из Кровби и Ибворка. Там они становятся нейтральными. — Как так? — вновь не поняла Лиз и нахмурилась. — Нейтральными, то есть не злыми и не добрыми, — продолжила Лори. — Они становятся абсолютно одинаковыми. Там нет зла или добра. Все души чисты и невинны. Но чтобы в Кровбибворке не было перенаселения, то каждый новорожденный младенец из Кровби или Ибворка в день своего рождения в волшебной люльке попадает в Кровбибворк, и одна из душ вселяется в него. Затем младенец отправляется обратно к своей мамочке и начинает свою жизнь с кристально чистой душой. Если младенец рождается в Кровби, то из него вырастает добрый волшебник, а если в Ибворке, то злющий колдун. «Ой, как интересно!» — воскликнула восхищенная девушка. «Только почему Джуди не превратилась в привидение?» «Считается, что быть призраком недостойно для особ высшего сословия», — Поэтому души благородных особ сразу отправляются в кровь Бибворг, — объяснил Джек. Но если все умершие сразу превращаются в привидения, после них не остается тел. Тело вместе с душой становится призраком, — уточняла Элизабет. А как же Джуди? Душа ее уже в кровь Бибворге, а тело-то здесь. Что будет дальше? А дальше ничего. Просто ее положат в одном из фамильных склепов. Это в вашем мире тела портятся от времени. А здесь они остаются все время теплыми и мягкими на ощупь. Создается впечатление, что человек просто уснул. Конечно, здорово, что она все же не стала привидением, а то она бы рассказала всю правду Грэгхэму, и никому бы из нас не поздоровилась, — отметила Элизабет. Это точно, — засмеялся Джек. А ты не боишься, что тебя кто-то увидит, как ты ходишь сюда? — заинтересовалась Элизабет. О чем ты? — удивился Джек. Все считают, что я в великом горе. Иногда мне так становится плохо, что я не в состоянии быть среди людей и ухожу к себе в покое, чтобы меня не тревожили. А если какой-нибудь пронырливый призрак заприметит тебя? — не унималась девушка. — Ты представь хоть на секунду, что тут начнется. Сразу все раскроется. — Да не бойся ты так, тем более, что я очень осторожен. — И все же не стоит так часто ходить к нам, — поддержала хозяйку Лори. И вообще, пора искать выход из создавшейся ситуации. Рано или поздно Грэгхэм вспомнит об Элизабет, и тогда неизвестно, что он может сделать. Надо срочно искать седьмую книгу, чтобы раз и навсегда покончить со всем. Вот только знать бы, где находится эта книга. Надо же, из-за событий последних дней я совсем забыл сказать вам, что знаю, где она, признался Джек. Лори и Элизабет просто обомлели. Они даже не поверили своим ушам. Быть этого просто не может. Джек знает, где находится седьмая книга, и молчит. Немая сцена грозила затянуться. Первой пришла в себя Лори. «То есть ты хочешь сказать, что знаешь, где находится седьмая книга?» Растягивая слова и переминаясь с лапки на лапку, осведомилась Лори, подозрительно глядя на Джека. «Да, знаю». «А почему же ты не рассказал об этом?» «Да как-то не сразу сообразил, насколько это важно», — попытался оправдаться парень, выдавив жалкую улыбку. «Ну ты даешь!» — воскликнула Элизабет. «Да я только и мечтаю узнать про книгу. Неужели ты забыл, из-за чего я вообще оказалась в Выборке? Мне необходимо как можно скорее прочесть ее». «Только не все так просто, как тебе хотелось бы», — охладил ее пыл Джек. «Раньше книга была в одной из запретных комнат Наримета. Но когда отец узнал, что ты здесь и хочешь прочесть ее, он тут же перепрятал ее. Теперь книга хранится в сердце моего отца, а попасть в него можно лишь через чашу событий. Во время свадьбы моя душа побывала в чаше событий, и я видел в ней сердце Грэгхэма, а в нем пульсировала книга. Только если раньше чаша была доступна, и было достаточно лишь попросить путеводный огонек провести тебя к чаше событий, то теперь практически невозможно добраться до нее. Ты и сама видела, что чаша появляется теперь только с помощью особого заклинания Грэгхэма. Даже не знаю, насколько великое событие должно произойти, чтобы он велел чаше появиться. А смерть Джуди не такое событие? — поинтересовалась Лори. Как видно, нет, — отметил Джек. До сих пор он не обращался к чаше событий. Откуда ты это знаешь? — удивилась Элизабет. «Он же не обязан афишировать, что желает посмотреть в чашу». «Безусловно, не обязан», — согласился Джек. «Только если бы он это сделал, то ему уже были бы известны все события, приведшие к смерти Джуди». Элизабет аж вздрогнула и поежилась, только представив, что за этим может последовать. Даже Лори жалобно пискнула и покосилась на хозяйку. «Тем более непростительно, что ты до сих пор молчал о том, где находится книга». Не смогла промолчать мышка. «Хватит искать виноватых», — перебила ее лис. «Теперь стоит подумать, что делать». «Что делать, что делать?» — пробурчала Лори. «Теперь поди узнай, что делать». «Надо придумать способ, чтобы отец открыл чашу событий», — задумчиво произнес Джек, глядя на огонь в камине. «Только я не представляю, как этого можно добиться», — призналась девушка. «Да, не подойдешь и не попросишь», — согласилась Лори. И к тому же, как только он явит чашу, то тут же в ее глади увидит истинную причину смерти Джуди. Он также узнает, что я вспомнил все, а это грозит определенными трудностями. «Я придумала!» — воскликнула Лори. Ребята с удивлением посмотрели на мохнатую зверушку, ожидая оглашения ее идеи, так как ничего путного им самим в голову просто не шло. Лори, оценив ситуацию и поняв, каким важным может оказаться ее предложение, гордо выгнула спинку и степенно прошлась по подлокотнику кресла. Затем спрыгнула на ковер, желая продолжить свое царственное дефиле, но тут же утонула в его длинном ворсе по самое брюшко. Все величие момента было сведено на нет этим противным ворсом. Лис нетерпеливо взяла мышку за шкирку и вновь водрузила на кресло. «Хватит красоваться», — осадила ее лис. «Рассказывай быстрее, что ты придумала». «Неужели ты даже не помнишь, что Лео обещал нам принести шар Селины?» «Да, помню. И что?» — подернула плечами девушка. «Как и что?» — удивилась Лори. «Так ведь теперь надеяться стоит только на Селину. Она нам подскажет, что можно теперь сделать». Элизабет оживилась, а Джек удивился. «Кто такая Селина?» — задал он вполне логичный вопрос, переводя ничего не понимающий взгляд с Элизабет на Лори, а затем вновь на Элизабет. Элизабет вкратце поведала ему о Селине и о ее помощи девушкам. Джек внимательно ее выслушал, а затем сказал. «Да, ее помощь трудно переоценить, но все же вы не учитываете одну небольшую мелочь, из-за которой встреча с Селиной может превратиться из радостного события в довольно печальное. Вся проблема в том, что никакое постороннее волшебство в Наримете не действует. Мало того, что Селина просто не смогла бы появиться в замке, так еще и стражи Наримета тут же обнаружили бы попытки волшебства. Страшно предположить, что после этого могло бы произойти». Ужас застыл в глазах Элизабет, а Лори печально опустила мордашку. «Да, положение было неприятное. Придумать самостоятельно выход из положения они не могли, да и воспользоваться помощью доброй волшебницы не могли также». «Но не все потеряно», — заметил Джек. «Ведь достаточно выйти за пределы Наримета, чтобы воспользоваться шаром». «Да как же можно выйти?» — удивилась Лис. «Если бы это было возможно, то я бы уже давно сбежала из замка. Я так устала, я так хочу домой». Девушка готова была плакать от безысходности. «Что-нибудь придумаем», — обнадежил Джек, нежно сжимая маленькую девичью ладошку. «Тогда придумывай быстрее», — буркнула Лори. «А то недалек тот час, когда все откроется, и тогда поздно будет что-нибудь придумывать». «Я подумаю, как вам можно будет покинуть замок», — пообещал Джек.